Глава 24. Я не представлял, в какой агонии должны были находиться кланы, чтобы такое произошло, но буквально через неделю поступил положительный ответ сразу от обоих кланов. Я был шокирован, реально шокирован, да и многие из числа старших руководителей организации. Все думали, что можно просто предложить и дальше строить планы, как нам выживать в условиях бесконечной осады. А тут такое. В связи с этим мне пришлось срочно выдвигаться на базу, чтобы полностью урегулировать этот процесс. Защитный флот перешел под командование заместителя командующего армией. По факту он сам должен был стать командующим, но из-за того, что там присутствовал я, то, соответственно, руководил армией я. Сейчас же все встало на свои места. Также пришлось выдергивать Миру, которая обороняла другой рубеж нашего кластера. Из-за того, что там большая часть экипажа уже стреляная, проблем особых не будет. Да и человек там более-менее надежный, временами импульсивный, может высказаться, но прежде чем отдавать приказ, думает. Пока мы возвращались с моей сестрой назад, мы постоянно поддерживали связь с кланами и базой, чтобы быть в курсе той обстановки, которая у них там складывалась. А обстановка, мягко говоря, была не ахти. Было всем видно, что Греи усиливали свой нажим на всех направлениях, постепенно повышая градус напряженности. И ведь действенная тактика. Когда противник упирается везде, то везде надо давить, если силы примерно равны. В какой-то момент где-то долопнет линия обороны, и туда можно будет бросить свои силы в большом объеме. И ладно бы только на Редов давили, так еще и Вайты страдают. И пока мы летели, еще несколько миров обоими кланами были потеряны. Ничего страшного. Как говорилось в сводках о них, то были подготовлены как раз к такому развитию событий миры. Те, кто хотел, были эвакуированы, вывезены на другие планеты. Остальные же миры стерилизовали, уничтожали все оставшееся население на них, как и память о том, кто там жил. Жестокость, основанная на идеологии превосходства. И ведь сколько раз человечество из-за такого воевало, и сколько раз еще будет воевать с другими цивилизациями. На станцию я прилетел уже после моей сестры, и меня тут же пригласили на совещание, где должны были присутствовать лидеры кланов и один из представителей бродяг. Последнее меня еще раз удивило, обычно они не связывались, а тут решили выйти из тени. Зачем и почему, сейчас они объяснят, но событие на самом деле резонансное. «Таким образом, от нашего клана осталось 3 человека», — тяжело говорил глава клана Ред. «Диверсии за диверсиями, наемные убийцы постоянно охотятся за нами. Я и мой сын, младший, черт, ему и 20 нет, готовы совершить задуманное, но нам нужны координаты, точные». «Все будет передано», — спокойно сказал Фрай. «Но сейчас бы хотелось выслушать обстановку на граничных территориях клана Вайт. Ситуация не лучше. Хоть против нас всего 1 дредноут, который еще не показывал себя». — говорила девушка, молодая причем, внешне напоминала Фредерику, но были более взрослые черты, если говорить грубо. «Но у нас уничтожено уже 2 из 7 флотов. 1 собирается в данный момент, готовность не более недели. Но убийцы начали охотиться и за нами. У нас осталось, не считая моей дочери, которая в данный момент у вас, 6 человек из всех ветвей. 6! И при этом тех, кто хоть немного понимает в военном ремесле, 2. Я и мой брат... глава 2-го семейства, остальные уже мертвы, как и многие наши старшие военачальники. Я смотрел на мать Фредерики и не мог поверить в то, что слышал. 2 клана. Оба предупредили о том, что в их рядах огромное множество предателей, которые будут совершать диверсии и будут охотиться на высших членов общества, которые руководят всеми остальными». Не знаю, что они там делали, но, видимо, либо неправильно рассчитали масштабы бедствия, либо просто не смогли вычислить всех. Но радовало одно, среди них не было дезертиров. Среди обычных вояк, как полагается, всегда они были, но вот среди высшего руководства — нет. Значит, секреты обоих кланов, по крайней мере важнейшие, пока еще не раскрыты в полном объеме. В любом случае, можно сказать, кланы обескровлены. А если учитывать постоянный нажим со стороны Греев, сильно упавшим моральным духом армии, я представить не могу, как они еще держатся. В любом случае, раз они согласились на такой безумный маневр, то они готовы к смерти. «Молния, так ведь?» — обратился я к белокурой девушке, внешность которой буквально кричала, что она с территории клана Ред. «Да», — кивнула она, после чего ради забавы, видимо, пояснила на деле, почему у нее такой позывной. На нас это никак не подействовало. Все мы знали, что бродяги обладают схожими с аристократией способностями, но все же я благодарно улыбнулся. Хоть этот вопрос и не хотел задавать, но он в голове все же возник, а так отпал моментально. «Мне пока не доложили причины того, почему вы решили связаться с нами и вообще откуда узнали о том, что у нас сегодня будет совещание с главами других кланов», — нахмурился я, так как из-за этого в голове возникли не самые радужные мысли. «Я подозревала, что вы зададите этот вопрос, поэтому сразу скажу», — улыбнулась она. «У нас есть свои способы получения информации. Они не всегда точны, но мы их проверяем на деле. Предателей и разведчиков среди вас нет, можете не переживать». «Ладно, с этим разобрались», — немного расслабился я, но тут же отправил Виктору претензию с короткой записью того, что только что сказала Молния, ибо мне все равно не нравился тот факт, что она узнала о совещании, про которое знали единицы. «Причины?» «Помощь», — улыбнулась она. «Когда Грей разберутся с кланами, потом с вами, вы это сами понимаете, потом они возьмутся за нас, потом за мир около планеты Рот, которая, кстати, не так далеко от нас, а после за Хранителя. И да, мы тоже узнали о вашем союзе с Хранителем, что он тоже готов вас поддержать». И вот тут я не выдержал и ругнулся. Вспомнил чью-то маму, причем не в самом лучшем свете. Все удивились, но отнеслись к этому снисходительно. Глава клана Ред тоже выругался, было видно, как он это делает. А после кричит на кого-то, но звук был выключен. «И 100% у вас есть какой-то план», — посмотрел я на девушку. «Увы, у нас точного плана нет и не будет». Вот теперь улыбка пропала с ее лица. «Добыть информацию — это одно, а вот как ею воспользоваться — совершенно иное. Мы не знаем, например, куда должны нанести удар кланы. Мы не знаем, какое участие вы в этом будете принимать. Только по поводу оружия знаем. И сами удивились тому, кто вам его передал». «То есть вы его не находили?» — осторожно уточнил у Молнии Фрай. «Нет», — тревожно и жестко одновременно ответила та. «Мы Войда пока не нашли и сильно удивлены, что он дал о себе знать именно вам, а не нам. Почему?» Тут никто не смог ответить на этот вопрос. Даже я, хотя была в его команде, вместе с двумя другими мужчинами. «Интересный момент. Я думал, что Тиберий уже вернулся, что он тоже скоро вступит в войну, но нет. Его до сих пор не было среди бродяг. Значит, он вынужденно скрывался, значит, он не хотел, чтобы о нем кто-то узнал. Даже мы его не видели, только цифровую копию, призрака, который был создан неизвестно когда». Так хмурилась Мира, которая была напротив меня. «А при чем тут мир около планеты Рот?» «Все просто. Это уже был глава клана Ред. У них на планету упали семена пустоты. Многие погибли в те дни, но в итоге из-за ошибки Греев там было поднято восстание. Все твари пустоты были порабощены каким-то мужчиной, который потом стал коллективным разумом. Даже сейчас они каким-то образом наносят вред Греям, захватывают их корабли, превращая в живые. Страшно и интересно одновременно». «И вы их не уничтожили?» — посмотрел я на Молнию. «Нет». «Причины?» «Вам не нужно знать о них». Я просто пожал плечами. «Прежде чем я выложу свое видение того, что будет происходить, мне нужно знать, сколько кланы еще смогут продержаться». Посмотрела на мужчину и женщину по очереди, а те, в свою очередь, сильно задумались. А я следом пояснил. «Сохранением боеспособности, желательно на уровне не ниже текущего». «На самом деле, что делать, уже мне известно. Даже продумали, откуда удобнее всего будет совершить рывки в сторону верфи противника. И не только это. Отвлекающие удары, обходы с целью введения в заблуждение. Было много всего, но тут нужно было учитывать текущее состояние, да и состояние после того срока, который они смогут продержаться». 3 месяца, самое большее», — первая ответила глава клана Вайт. «Дальше у нас будут проблемы с резервами, которые мы не успеваем в полной мере восстанавливать и создавать заново». «Мы можем нанести несколько отвлекающих ударов», — тут же предложила Молния. «Но мне подсказывают, что это увеличит срок вашего сопротивления максимум еще на месяц. Для клана Реджа, сразу говорю, ситуация не изменится никак». 2 месяца», — Жестко и твердо сказал Редсон. «Не больше. Поэтому лучше поберегите силы, Алиса. Да, мы знаем, кто вы. Записи о вас есть». «Учту», — кивнула она. «И лучше все записи и хроники начинайте уничтожать, передав их наемникам». «Столько уверенности в успехе», — усмехнулся Редсон. «Уже начали делать, милочка, уже начали делать». «Как нам могут помочь мутанты, если правильно понял, с планеты в системе Рот?» Снова я обратился к Молнии. Та ничего говорить не стала, но через какое-то время прилетело сообщение со звукозаписью. Прослушать не удалось по причине того, что началась довольно громкая дискуссия по поводу того, что можно сделать еще между всеми. Но вот прочитать расшифровку — да. И там было интересное. Нулевой, как себя обозначил коллективный интеллект, предложил свою помощь, правда, там говорили его посредники, но все же. Он мог нанести несколько ударов в нужный момент, пожертвовав всем накопившимся флотом, но взамен просил один дредноут. Захватить его для него было не проблемой, у него даже был план, как это сделать. Причины, зачем ему это нужно было, он, конечно же, не раскрывал. А мне казалось, что таким образом будет открыт ящик Пандоры. Но вообще, пока тут шла активная дискуссия, я немного подумал. Интересная ситуация с человечеством получается. У нас были представители биологической эволюции в виде нулевого и его планеты. У нас были, правда, очень редко представители синтетической революции. Люди, которые решили перенести свой разум в тела роботов и серверов. И псионическое возвышение, бродяги и аристократы. Все собрали. Вообще все. Ни у одной известной цивилизации такого нет, при том, что мы считаемся все еще частично отстающей в развитии цивилизации, но ситуация начала выходить из-под контроля. Первым начал сдавать Редсон. Он начал кричать на всех из-за того, что никто не испытывал таких тяжестей в этой войне, сколько испытывает он. После начала возмущаться Молния, мол, они вообще могут пропасть, если захотят, обезопасив свою организацию. У нас же мира была на пределе, а глава клана Вайт делала вид, словно ее тут нет. «Все обсудили и обругали», — спокойным голосом уточнил я, выкрутив настройки громкости на максимум, из-за чего повисла тишина. «Спасибо. А теперь я озвучу свое предложение». Попутно я на всякий случай уточнил процесс разработки нашего оружия, и если все правильно понял, то уже через месяц пойдут первые оружейные модули, которые будет возможно установить на наши корабли, и при этом Вайты 2 недели, как передали нам чертежи построения линкоров, которые наши конструкторы немного переделали и создали уникальный и современный вариант. Через 1.5 месяца у нас будет построено несколько флотов, которые будут способны перевернуть всю эту войну, начал говорить я уже с обычными настройками громкости. Через 2 месяца мы сможем полностью завершить подготовку к предстоящим битвам. Нарастив численность своего флота до отметки в более чем 3000 кораблей различных размеров, по моему приказу, во всех наших мирах разворачиваются модульные верфи, которые создавались с начала этой войны. И если все пойдет по плану, то через 2 месяца мы начнем реализовывать наш план. Начнется коллективная операция, которая должна положить конец клану Грей и всем их амбициям. Дальше я всем разослал файлы с планом операции «Последний закат». Символично, ибо реализация этого плана в прямом смысле слова подразумевает закат клановой иерархии и правления. Ибо кланы будут уничтожены как таковые, за исключением 2 представителей, последних. И тут раскрылся истинный замысел Грега. Он просчитал, что примерно такое может произойти, он даже знал это. И когда действительно везде будет хаос, то появятся 2 наследников, которые должны будут занять место во главе человечества, повести его вперед. Безумный итог, безумный. По факту мы реализуем то, что захотели реализовать Греи, вот только немного в ином виде. Греи будут преданы забвению, а править будут другие люди. Но это если все получится, ибо факторов будет много. Первое. Ограниченная область действия союзников. До одной из 2 главных баз Греев они не дотянутся. Придется совершать рывок своими силами ко второй. Первую, которую вычислили братья, уничтожат бродяги, нанеся удар по ней. Им тоже придется сделать рывок с отвлекающими ударами, но Молния сказала, что готова пойти на это. Плюс им удобнее всего это сделать не только по причине близости, но и за особенностей строения двигателей их кораблей. Коридоры им не нужны, как нам всем. Второе – высока вероятность того, что кланы не смогут уничтожить все сборочные верфи из-за того, что их самих уничтожат. Это тоже стоило учитывать, но они своими действиями заставят Греев стянуть все свои силы, что позволит бушевать флоту Хранителя. Последний должен будет также нанести множество отвлекающих ударов. Больше от него не потребуется. И нулевой, если все получится у него, то один из двух дредноутов перейдет под его управление, из-за чего нам будет меньше работы. Третье. Дредноуты. Что с ними делать, понятно, уничтожить. Захватить не получится, ибо такова их конструкция. Это цитадели со своими мелкими сборочными линиями. Если есть внутри ресурсы, то они будут строить новые корабли, а за счет технологии клонирования они смогут обеспечить новые корабли персоналом, даже свой собственный корабль. И тут возникает вопрос в эффективности использования против тех гигантов нового оружия. Но практика покажет. Подведя итог, все внесли небольшие корректировки в план. Иногда они были конфликтными, иногда отлично вписывались, но в любом случае мы его смогли утвердить и отложить в долгий ящик. Сейчас у нас началась стадия подготовки. Дальше посмотрим, как все пойдет, ибо в любой момент все может пойти по одному месту. В итоге, когда совещание окончилось, все голограммы наших союзников погасли, кроме одной, мать Фредерики осталась, смотрела на нас очень жалобно, даже умоляюще. «У меня к вам будет одна единственная просьба», — сложила она ладони вместе, а потом переплела пальцы. «Не дайте моей дочери погибнуть, прошу, как любящая мать». «Сделаем все возможное», — положив руку на сердце, ответил я. «Почему-то хочется вам верить», — легкая улыбка появилась на ее лице. «Плюс технология перемещения кораблей-бродяг. Она наша». Точнее, совместная разработка, которая была утеряна после уничтожения Академии. Из-за своих правил бродяги нам не сообщили о ней, а мы ее не смогли сохранить. Не сделали копий, но в итоге мы смогли создать заново нужные чертежи и сделать опытный образец. И на нем большая часть наших самых светлых умов перемещается к вам. Прошу их принять и обеспечить работой. Они вам пригодятся, а нам уже нет». «Надеюсь, клан Вайт уйдет в сиянии тысяч звезд». «Вас не забудут», — с улыбкой на лице, но грустью в душе ответил я. «Грядет новая эпоха, а старая утонет в крови».